и не имеют ничего общего с так называемой мистикой. То, что серебро для вампира смертельно опасно, не мистика, а результат особого рода взаимодействия ионов, биополей, молекулярных реакций и тому подобного. Когда человек произносит заклинание, выстраивая в определенном порядке буквы и слова, в его мозгу происходят определенные изменения. Слова и буквы, еще и комбинации энергетическо-полевых структур, оказывающих соответствующее влияние на другие энергетически-полевые структуры. Дикарю с островов может показаться, что решающее значение имеет само слово, потому что он представления не имеет, какие процессы стоят за каждым произнесенным словом — физические, биохимические, квантовые, гравитационные, иные. Ничего этого маги прошлого не знали и не понимали. Они, подобно знахарям, на вкус пробующим целебные и ядовитые травы, вслепую, крохотными шажками овладевали знаниями, научного механизма которых не в силах были постигнуть. Конечно, они добились определенных успехов, но выше своего предела подняться не могли. Пример. Какой-нибудь колдун прошлого потратил полжизни, методом проб и ошибок мог на старость лет отыскать заклятие, способное, ну скажем, стряхивать с деревьев спелые вишни. Наши компьютеры и аналитические машины проделают эту работу за считанные минуты. «Великолепно», — сказал Сварог. «А если мне, например, потребуется отыскать такое слово, чтобы с каждого, кто без спроса войдет ко мне в комнату, падали штаны?» «Если такое заклинание не будет противоречить законам природы, машины его для вас подберут столь же быстро. Все упирается в степень сложности. Если мы возьмем так называемого великого мастера или дьявола, это не более чем явление природы, правда, обладающее разумом и определенной злокозненной мощью. Сегодня мы еще не в состоянии посадить его в клетку и показывать экскурсантам. Но все, повторяю, упирается в степень сложности. Рано или поздно мы решим и эту сугубо научную проблему». «Даже так?» — сказал Сварог. «А Богу у вас клеточка в таблице отведена?» «Ну, что вы! Творец Вселенной — это уже по ведомству мистики. А мелкие боги, живущих на земле варваров, — это всего лишь материализовавшиеся образы, овеществленные мысли-формы, живущие за счет энергетической подпитки. Когда число искренне верующих падает до определенного предела, Бог дематериализуется. Проверено многочисленными экспериментами». «Лихо», — сказал Сварог. «И строго научно, смею заверить. Но тени мертвых... Царство теней — явление, чье существование точно так же можно объяснить с помощью научных трудов, расчетов и формул. Вас удовлетворяет такое скольжение по поверхности или хотите опуститься поглубже?» «Не рискую пока», — сказал Сварог, всерьез опасаясь, что его могут привязать к креслу и насильно пичкать строго научными знаниями. Он то и дело оглядывался украдкой, но не видел вокруг ничего интересного. Скучные светлые коридоры, чистые и пустые, двери, окна, лестницы. «Кое-что я уловил, и этого пока достаточно». «Вы не испытываете желания серьезно учиться?» Неужели собираетесь и дальше сидеть в замке, отдавшись растительному существованию?»